Глава 8. Вечером в понедельник 27 мая Бэкстрём прочитал доклад для пенсионеров Сольны о том, как им лучше всего защищаться от преступников, удивив тем самым своих коллег из полиции, когда они в конце концов узнали об этом. Дело в том, что Бэкстрём обычно избегал подобной активности и, кроме того, имел репутацию человека, одинаково плохо относившегося как к данной категории населения, так и к маленьким детям. Они постоянно ныли, не вызывали доверия и вообще были непонятными, одновременно требуя к себе слишком много внимания со стороны пашущих поте лица и вполне нормальных людей. Кроме того, от них плохо пахло. И все они, и пенсионеры, и маленькие дети, обходились гораздо дороже, чем того стоили. Это понимал любой нормальный человек, считал Бэкстрём. Однако в данном случае он сделал исключение. Месяцем ранее ему позвонил один из его многочисленных знакомых, строитель и крупный владелец недвижимости в их округе, которому Бэкстрём ранее помогал разрешить самые разнообразные проблемы в обмен на определенные услуги и, естественно, строго конфиденциально. «Я хотел бы пригласить тебя на ужин, Бэкстрём», сказал его знакомый, позвонив ему. «У меня есть небольшое предложение, и, по-моему, оно заинтересует тебя». «Звучит замечательно», — оживился Бэкстрём, старавшийся без нужды лишний раз не залезать в собственный кошелек, и уже через несколько дней они встретились в отдельном кабинете одного из достойных городских заведений, чтобы перекусить, выпить и немного поговорить о делах. Строителю требовалась помощь с одним из его последних проектов, предназначенным как раз для пенсионеров. Жилищным кооперативом на сотню эксклюзивных квартир у Калбергского канала, вдобавок обеспечивающим такие условия их проживания, что они никогда не смогли бы стать жертвами преступления. И речь шла не о любых пенсионерах. Пожалуй, их правильнее следовало называть состоятельными представителями старшего поколения, тратившими свое время на прогулки на яхте и гольф, дегустацию вин, посещение концертов, зарубежные круизы и долгие обеды в тосканской провинции в компании детей и внуков. Бэкстрём немного сомневался, поскольку такое описание плохо соответствовало его собственному представлению о крайне большой группе слишком старых и уже вышедших тираж граждан, висевших тяжелой ношей на шее обычных приличных людей. Какие еще состоятельные представители старшего поколения? В его понятии речь шла просто о больных телом и душой стариках, со вставными челюстями, ходунками и слуховыми аппаратами, окруженных слабым, но всегда узнаваемым запахом мочи, которые постоянно жаловались, что им надо больше денег, и не помешала бы еще одна операция на тазобедренный сустав, имели дырявую, как решето, память относительно недавних событий и часто забывали портмоне дома. Только слепой и крайне измученный жизнью грабитель мог покуситься на такую добычу. «Если бы ты знал, насколько ошибаешься, Бэкстрём», сказал его знакомый, подливая собеседнику крепкой русской водки. «Хорошо, я тебя слушаю». Бэкстрём ополовинил свою рюмку. «Это вовсе не какие-то обычные пенсионеры», — повторил строитель. «Мы говорим о сотне тысяч граждан старше 60 лет, контролирующих более половины всех ресурсов страны. И они тратят значительную часть своего свободного ото сна времени на переживания о том, что могут стать жертвами преступления. Беспокоятся, что их изобьют, ограбят, обокрадут или просто кто-то поцарапает краску их мерседесов. А после всех твоих впечатляющих успехов на поприще борьбы с преступностью и выступлений в прессе, ты, Бэкстрём, стоишь в самом верху их списка лиц, способных дать им совет по таким вопросам. Ты представить себе не можешь, насколько популярен среди них. И тебе надо сначала припугнуть их немного, а потом успокоить, подчеркнув важность проживания именно в таком, безопасном со всех точек зрения месте. Эту часть, безопасное жилье, я беру на себя. Ты получишь готовый текст и сможешь просто-напросто следовать ему. Я уверяю тебя, Бэкстрем, что любая попытка вломиться в такой домик равносильна самоубийству. Я тебя услышал, произнес Бэкстрем. Я тебя услышал. Одновременно оставалась проблема оплаты, довольно немаловажная для него. Согласно существующим правилам, Бэкстрем не мог рассчитывать ни на какое денежное вознаграждение за такую деятельность. А поскольку тратил, по большому счету, все свое свободное время на работу в качестве полицейского, он очень дорожил несколькими часами, остававшимися ему на личную жизнь. Единственное, что работодатель обычно предлагал в качестве компенсации, если кто-то брал на себя подобную обузу, был час свободного времени. Но когда бы он смог использовать его при своем перегруженном рабочем графике? «Кончай маяться ерундой, Бэкстрем», — сказал его знакомый и подмигнул. «Ни о чем подобном и речи нет. Мы поступим, как делали всегда. А относительно практической стороны дела, тебе тоже совершенно не о чем беспокоиться. От тебя требуется лишь короткое вступительное слово на 15-20 минут, которое напишет наш пресс-отдел по моему приказу. А потом еще где-то четверть часа, чтобы отвечать на вопросы. Что ты думаешь об этом?» «Звучит отлично», — сказал Бэкстрем, уже видя перед собой коричневый конверт. «Значит, договорились», — заключил строитель. «А с меня приличный ужин по окончании». Потом они обменялись рукопожатиями и выпили за успех дела. А месяц спустя время пришло.